Глава 6. Особенность планеты. Это червь с весьма агрессивной кислотой в желудке. Полагаю, он отрыгивает кислоту на жертву, размягчает ее таким образом и потом всасывает обратно. Зубов у него во рту я не обнаружила, глаз тоже нет, ушных раковин и отверстий тоже. Впрочем, у них два рта. Не знаю, я не биолог, а химик. Мне сложно разобраться в его строении. Но перейду к тому, что разобрала, к главному. Надеюсь, все знают о хитиновом слое у насекомых. Тихо говорила Катя. «Допустим», — кивнул Лысый. Сегодня он сбрил щетину, обильно заколосившуюся на его лице. Луковицы восстановились после замедления в капсуле сна и теперь пытались наверстать упущенное, давая буйный рост. Брея лицо, он не забыл и о голове, доведя ее ворсистость до уровня яйца. «Так вот, здесь принцип тот же». Химик стеснялась и постоянно уводила глаза то в сторону, то к полу. «Только вместо полисахаридов у этих существ чешуйки и панцирь состоят из частиц металла. Как вы можете догадаться, этот металл – АМО». «Охренеть!» – сглотнул Костя. «Бронированные злобные жуки, способные одним ударом прошить броню меха, которого у нас к тому же нет. Перспектива огонь. Мои иголочки с таким не справляются. Расчехляйте свои инженерские рукавицы. Понадобится оружие посерьезнее». «Будет тебе оружие», — кивнул Макс, пытаясь поддержать воина. «Думаю, стоит пересмотреть место постройки станции. Может, наземное?» «Нет, это исключено», — отрезала Мария, пытаясь раздражением скрыть тревогу, но это у нее не вышло. «Либо мы углубляемся вниз очень глубоко, либо прячемся в скалах. Возражения не принимаются». «Кэп, ты нам хочешь что-то сказать?» Костя прищурил глаза. «Это планета». Мария оглядела команду. Уголки губ упали вниз. «Эта планета через 47 местных суток покинет на несколько дней зону выживаемости. Сутки здесь длинные, 32 часа с небольшим. Поэтому время у нас есть, но его немного». «На пару дней, значит, выход незначительный, так?» — спросил Максим, растирая барабанящие изнутри вены на висках. «Так? Сложно сказать», — ответила майор. «Но лучше нам быть где-то в бункере, под защитой поверхности планеты». «Не, капитан», — замотал головой Костя, нервно подергивая коленом. «Я знаю место получше, не сомневайся. Знаешь, какое? Земля называется. Очень безопасное место. Планета, представь себе, в пределах зоны выживаемости. Всегда. Скажи, ты знала об этом сразу или узнала по прилету здесь?» «Я узнала об этом сегодня», — ответила капитан. «Ночью». «Ты лжешь», — нервозно заулыбался воин. «По глазам вижу, что лжешь. Полагаю, мы достаточно погостили. Вам так не кажется?» «Нет», — тихо ответила Катя, глядя, как Лысый прижимает к животу игломет, словно ожидая неприятностей. «У нас сколько? 40? 47, — ответил Максим, понимая, к чему ведет химик. 47 суток. Длинных суток. Мы можем улететь сейчас. Для этого нам нужно заставить капитана. Нужно, чтобы она захотела. Вернее...» Мысли Екатерины путались, и она нервно перебирала пальцами. «Она владеет ментальной навигацией. Мы можем улететь, проголосовать, уговорить, пригрозить, но сейчас... Зачем это делать сейчас? У нас еще 47 дней. Мы должны попытаться. Хотя бы попытаться». «Хорошо сказано», — кивнул Макс. Он был удивлен, что в этой хрупкой, робкой, миниатюрной девушке спрятано столько воли, силы и смелости. «Она права». «Да я ж ничего и не говорил», – растерянно оправдывался Лысый. «Серьезно, я как все, не сомневайтесь». «Хорошо, что вы так быстро договорились», – улыбнулась Мария, словно делая одолжение. «Напомню только одно, у нас здесь не демократия. Надеюсь, это ясно. И как весьма точно подметила инженер Батоева, вывести вас отсюда могу только я. И я сделаю это, как только маяк отправит свой первый сигнал. У нас 2 дня, чтобы освободить место или найти новое». «Планета покинет зону выживаемости», — произнес Костя, и на лице его читалось беспокойство не о ситуации в общем, Тревога о чем-то своем. «Отдалиться от солнца или приблизиться?» «Приблизиться», — ответила капитан. «Хорошо. Не люблю холод», — с облегчением выдохнул солдат. Он был слишком не сдержан, эмоционален, и Макса посетила мысль, как этот человек стал военным и как он до сих пор не попрощался со службой. «Кать», — обратилась Мария, и тон ее смягчился. «Если сделать иглы для игломета из ОМО?» «Да», — коротко ответила та, кивком подтверждая правоту хода мыслей командира. «Тогда займитесь делом». «Сделаем», — ответил Макс и вышел из кабины пилота. Химик следовала за ним. «Справишься?» — спросила Мария и, подойдя, положила руку на плечо солдата. «Не сомневайся. Обеспечьте БК, а остальное за мной». Инженеры вошли в грузовой отсек. Слева, в ящике с открытой крышкой, откуда ранее были извлечены скафандры, между разного размера запаянных пакетов, в прозрачных боксах из тонкого прозрачного пластика лежали 4 перчатки с пронизанными проводками, соединяющими датчиками на пальцах, с дисплеем на тыльной стороне ладони. «УУНПК», – прочитал на боксе Макс, взяв его в руку. «Устройство управления нанопылью комбинированное. Российский оружейный завод, 4-й филиал, город Тула. Слышишь, нам комбики достались? Я такими еще не работал», — обратился он к Кате. «Перчатки хорошие», — ответила она, оглядывая гроздь баллонов, занимавшую половину помещения. «А муравьи все двухфракционка. Сильно не разгонимся». «Зато вечные. Еще наши внуки будут ими управлять». Пытаясь завести беседу, проговорил парень, только сейчас заметив, что все баллоны разного оттенка и блеска. «Угу», — тихо ответила она. «Вечные до тех пор, пока не дашь команду грызть породу, состоящую на 30% из ОМО». «Да, это может стать проблемой». «Это уже проблема», — не глядя на него, добавила Екатерина. «Нужно выбрать подходящую руду, основу для работы», — словно извиняясь, молвил он, направившись к двери. «Нет», — обрезала девушка. «Руда не понадобится».